Приступая к нашему сегодняшнему отрывку из Евангелия от Матфея, мы видим, что Иисус и его ученики покинули район Тира и Сидона, где Иисус исцелил дочь Хананеенки, продемонстрировавшей веру великой силы. Иисус теперь отправляется к юго-восточному берегу Галилеи. Библейский словарь говорит, что греческие города в этом районе были весьма процветающими во времена Иисуса. Это было долгое путешествие, и Иисус, возможно, воспользовался временем, затраченным на это путешествие, для беседы со своими учениками. «Все делает хорошо». Евангелие от Матфея, 15 глава, с 29 по 31 стих. Однако, как обычно, вскоре народ тех краев, узнав, что это был он, великий исцелитель, привел к нему глухого и косноязычного и просили его возложить на него руку. Марка 7:32. Иисус, не колеблясь ни минуты, ответивший его в сторону от народа, тотчас же исцелил его. Матфей не говорит этого, но, возможно, Иисус хотел совершить это исцеление в более интимной обстановке, потому что позднее он приказал народу, ставшему свидетелем исцеления, никому об этом не рассказывать. Во время этого исцеления Иисус использовал метод, сопровождавшийся определенными действиями. Он вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И человек был исцелен. Будь то определенные действия или просто слово, или прикосновение его руки или его одежды, исцеление совершал сам Господь Бог, демонстрируя народу свою великую любовь и сострадание к несчастным. Люди, однако, не послушались предостережения Иисуса не разглашать совершенного им чуда и широко распространили весть об этом по всем окрестностям. Марк говорит, что люди чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Матфей заканчивает рассказ об исцелении словами: «И прославляли Бога Израилева». Если бы люди наших дней могли отвечать точно так же на все благодеяния, которые они видят от Бога: «Все хорошо делает». Но грех и сатана ослепили их глаза, и они не видят, как благ Господь, не видят, что Он желает им только добра. И только Христос может открыть глаза духовно слепых. Насыщение 4000. 15 глава, с 32 по 39 стих. Пока Иисус находился там, исцеляя всех, приходивших к Нему, Он сказал Своим ученикам: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Как Он заботился о народе! Он находился сейчас в языческой стране. Не хотел ли он этими словами показать, что его любовь простирается к язычникам точно так же, как и к израильтянам? Мы считаем, что да. Иисус Христос совершит еще одно чудо в том же районе, и жители того района попросили его удалиться из их пределов. Иисус исцелил человека, одержимого бесами и приказал ему оставаться в его городе, потому что тот человек хотел следовать за Иисусом. Иисус желал, чтобы исцелившийся стал свидетельством Божьей доброты и сострадания для народа того города. Возможно, свидетельство того человека сыграло свою роль и стало причиной того, что многочисленная толпа пришла послушать Слово Божье и посмотреть на дела, совершаемые Господом Иисусом Христом. Он пожелал накормить народ и повторил то же самое, что он сделал прежде при насыщении 5000. У учеников было с собой 7 хлебов и несколько рыб. Иисус воздал благодарение и преломил хлеба, которые ученики раздали народу. Матфей рассказывает, что все насытились, и что еще осталось 7 полных корзин. Мы помним, что когда Иисус накормил 5000, оставалось 12 полных корзин. После того, как люди были накормлены, Иисус отпустил их, потому что Он Сам собирался покинуть это место со Своими учениками, чтобы отправиться в пределы Магдалинские. Иисус снова показал Себя хлебом жизни для голодных. И мы можем не сомневаться в том, что толпа не только насытилась хлебом единым, но что многие из толпы услышали Его Слово и приняли Его в свои сердца, став Его последователями. Снова ищут знамения. 16 глава, с 1 по 4 стих. И снова фарисеи, религиозные лидеры Израиля, и саддукеи, также члены религиозной правящей элиты страны, отыскали Иисуса и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Мы помним, что эти люди просили Иисуса об этом же, и что Иисус напомнил им о чудесных знамениях, которые Бог уже давал Израилю, но которые они, религиозные лидеры, отказались принять и признать. И Марк, и Лука описывают этот эпизод, очевидно, считая его очень важным. Матфей рассказывает об этом же событии более детально, добавляя слова Иисуса, сказанные им в адрес Его врагов и обвинителей. «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемерие. Различать лице неба вы умеете, а знамение времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и, оставив их, отошел». Эти религиозные лидеры уже отвергли знамения и чудеса, явленные Господом, как проявление Его божественной силы и власти. И вот теперь они хотели чего-то большего, чего-то грандиозного. Они надеялись, что им удастся таким образом уловить Его и показать, что Он самозванец. Ответ Иисуса обвиняет их в том, что они род лукавый и прелюбодейный. Они не поверили знамениям Божьей любви и милосердия, данным Израилю в прошлом. Поэтому никакого другого знамения им дано не будет, за исключением знамения Ионы, который провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита. Враги Иисуса знали, что Он хотел этим сказать, потому что он говорил об этом же знамени прежде, как мы упоминали выше, Матфея 12, 38, 41. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Этим он хотел сказать, что он сам был для них знаменем с неба, был тем, которому предстояло умереть и снова воскреснуть, проведя пред воскресением 3 дня и 3 ночи в сердце земли. Мы знаем, что он действительно умер за грехи всего мира. Мы также знаем, что он воскрес из мертвых, и смерть не сумела удержать его. Но религиозные лидеры оставались настолько слепыми, что не сумели увидеть правды. Иисус Христос — Божье последнее слово, посланное к людям. Больше не было никаких нужды в знамениях. Иисус Христос — это весть о Божьей любви и благодати. Если люди не могут видеть Бога во Христе, они никогда не увидят Его, как их спасение от власти греха.